Эпилог. Хиро быстро поднялся, почувствовав острую боль в груди, куда пришелся удар отца. Сомнений нет, как минимум 3 ребра сломано, еще несколько трещин в уцелевших. Не помогло даже снаряжение, а активировать все свои защитные способности командир попросту не успел, настолько все произошло быстро. Спасло лишь невероятно крепкое тело и сверхрегенерация. В противном случае ему и подняться в таком состоянии было сложно. «Ты действительно собираешься перейти на сторону наших врагов?» С большим трудом удалось остановить готового вступить в сражение от Тета. Промедли Хиро на несколько мгновений, и могла начаться битва насмерть. Причина остановки довольно проста. Владыка не только восстановил силы, что имел во время войны, но и стал значительно сильнее себя прежнего. Будь у него цель убить сына, прошлый удар мог оказаться смертельным. «Оно стоит того!» «Стоит или нет, мы узнаем через какое-то время», — вздохнул его отец, переводя взгляд на творящийся на стадионе хаос. Везде можно было заметить накидки культистов, сражающихся со зрителями или же прибывшими на собрание лидерами крупных организаций и их подчиненными. Портал, откуда вылетели те разрушительные лучи, пропал, а космическое пространство начало заполняться вражескими кораблями. Во всем этом совершенно спокойным оставался Оруэлс, неотрывно глядя на командира. Он, как и его команда, совершенно не спешили вмешиваться, несмотря на творящееся на их территории бесчинство. Вот оно что! «Уходи, пока еще есть такая возможность, сынок. Пока прошу по-хорошему, уходи. Захочешь вмешаться и остановить меня? За последствия принятого решения отвечать не буду. Когда придет время, ты все поймешь, а сейчас уходи. Ты же понимаешь, что твоя фракция теперь станет врагом для всей галактики», — нахмурился командир. «Разве этого ты всегда добивался?» «Это уже не твои проблемы», — хмыкнул владыка, полностью сосредотачивая свой взгляд на сыне. «Еще не пришло время тебе узнать всю правду. Тед, собери всех наших людей и найди судью с женой. Мы уходим», — скрипнув зубами, произнес командир, резко поворачиваясь спиной к своему отцу. Раз тот не воспользовался шансом убить его в прошлый раз, то и сейчас нападать не станет. Больше здесь оставаться нет смысла. «Ты уверен?» Правитель Аркакиса стоял с задумчивым видом. «Разве уйти сейчас не означает также навлечь на себя гнев большинства представителей галактики? Как ты думаешь, какое будет у них мнение о твоем уходе в такое время, особенно на фоне нападения твоего отца, связавшегося с культистами, и пусть это пока не подтверждено полностью, перешедшим на сторону наших врагов из другой галактики? Даже если мы сейчас вмешаемся, перебьем всех здесь и успешно отобьем эту атаку, с нас все равно за это спросят. С кого еще?» – покачал головой Хиро. «Лучшим решением сейчас будет просто уйти». «Раз ты так думаешь, то не буду вмешиваться», – тяжело вздохнул Тед. «Мне же легче». Дальнейшие 10 минут ушли на то, чтобы полностью собрать всех, кто прибыл на собрание совета вместе с командиром. Некоторые уже вступили в сражение, и их пришлось вытаскивать прямиком из гущи схватки. В частности, это касалось судьи и членов его фракции ревизоров. Оказывается, их сюда прибыло несколько сотен, и прямо сейчас они занимались подавлением культистов и неожиданно, членов фракции владыки, признавших своим законным лидером отца-командира и наравне с культом участвуя в этом хаосе. Вот только неизвестно, на что именно рассчитывал владыка, атакуя прибывших на совет представителей различных рас таким небольшим количеством подчиненных, но спустя какое-то время его сторона начала значительно сдавать и проигрывать в этой схватке. Еще немного, и культистов с членами фракции попросту задавят числом и перебьют без всякой жалости. «Зачем ты просишь меня уйти прямо сейчас?» Удалось выдернуть судью после того, как он расправился сразу с тремя членами культа. Еще немного, и мы их всех уничтожим!» Сомневаться в его словах не приходилось. Еще немного, и устроившие такой хаос на собрании будут перебиты подчистую. Проблема в другом. Лидер культа и владыка смогли улизнуть во всей этой неразберихе, оставив после себя послание для всех участников собрания в виде хладного трупа Ареса, валяющимся бездыханным телом с оторванной головой прямо возле своего места за столом. «Если мне не изменяет память, то перед приходом сюда мы кое-что обсуждали, в частности то, что фракция ревизоров присоединится ко мне для выполнения поставленных ранее задач». В голосе Хиро ощущался небольшой, едва заметный холодок. «Или что-то изменилось?» «Наши договоренности остаются в силе, я от своих слов отказываться не намерен», – нахмурился судья. «Но тебе не кажется, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы просто взять и уйти? Устроившие здесь бойню почти перебиты, нам останется только разобраться с последствиями». «И что дальше?» – вопросительно приподнял одну бровь командир. «Продолжим собрание и обсуждение заранее спланированных тем или что? Как ты можешь и сам увидеть, наша главная головная боль в лице Ареса мертва, ведь именно с его подачи по большей части это собрание и состоялось. Подавляющая часть затронутых тем касается меня, и Арес планировал при помощи совета замедлить наше развитие для увеличения собственного влияния на фоне появления моего отца. Как видишь, не успел. В любом случае, все шишки повесят на меня». «С чего бы?» – хмыкнул судья. «Все происходящее произошло при мне и при остальных собравшихся на собрании лидерах. Просто так обвинить в причастности к этому твоей личности ни у кого не выйдет». «Мы же оба понимаем, что это не совсем так», – тяжело вздохнул командир. «Конечно, со стороны его слова могли показаться слишком навязчивым предложением, но у него были причины так говорить». Многовековая вовлеченность в политические вопросы на уровне галактики дали хороший опыт и понимание того, как будет развиваться ситуация дальше, учитывая его связь с владыкой. Последний успел натворить дел и благополучно скрыться, а значит, вопросы собравшихся будут направлены на Хиро, его сына. «Верно?» «Понимаю, к чему ты клонишь. Но мы можем урегулировать эту ситуацию прямо сейчас, на месте. Намного сложнее будет ее разрешить, если ты сейчас покинешь собрание», — продолжал настаивать на своем собеседник, — «и мы оба это понимаем. Все равно собрание совета на сегодня точно будет отменено. Начнутся процедуры расследования и поиска предателей, допустивших проникновение на эту территорию культистов», — хмыкнул командир. «Судя по спокойному лицу Оруэлса при появлении моего отца и главы культа, он был прекрасно осведомлен об их прибытии. Сейчас у прибывших на собрание наберется множество вопросов к нему, к представляемой им организации, а также ко мне. Задерживаться здесь на несколько недель в мои планы не входит, а я уверен на все сто, что расследование затянется намного дольше. В таком случае меня будут удерживать здесь под любым удобным предлогом, а оставаться там, где высшее руководство знало о появлении главы культа, идея, мягко говоря, так себе. Ко всему прочему, у меня есть множество других дел, требующих моего непосредственного присутствия». «Ладно, вижу, этот разговор ни к чему не приведет. Каждый будет продолжать стоять на своей точке зрения, а портить с тобой отношения, прекрасно зная твой характер, не в моих интересах», – устало выдохнул судья. «Хорошо, у меня есть ответное предложение. Сейчас ты вернешься на станцию и отправишься дальше выполнять задуманное, а мы с Эльфиалой останемся здесь и попробуем во всем разобраться. Конечно, это только в том случае, если ты готов делегировать моей жене все связанное с этим вопросом». «В плане», – приподнял одну бровь Хиро. «Ты как только покинешь это место в такой ситуации, как сам говорил, к тебе появится еще больше вопросов. Их станет гораздо меньше, если мы сошлемся на твою невероятную занятость и предоставим представителям, что может говорить от твоего лица и принимать решения. Пусть вы с Эльфиелой виделись всего немного, но можешь быть уверен в ее способностях и количестве информации, которой она владеет. Об этом мало кому известно в галактике, даже тебе. Но созданная ею информационная сеть – является одной из лучших, если не самой лучшей, и затрагивает все уголки нашей обширной галактики. Ей по силам выступать от твоего имени на основании полученных сведений, а если возникнут каверзные или сложные вопросы, требующие твоего личного вмешательства, я всегда могу переместиться к тебе и собрать необходимую информацию. Как тебе такой вариант? «Разве это не раскроет все карты раньше времени?» – задумался на несколько мгновений командир. «Стоит так сделать, и о нашей связи все узнают намного раньше, чем мы планировали огласить. Разве в таком случае фракция ревизоров и подконтрольная твоей жене информационная сеть не окажется под угрозой?» «Поверь мне, с этим мы как-то справимся», – открыто улыбнулся судья, тронутый такой неожиданной заботой со стороны Хиро. Тем более, как я уже говорил ранее, я полностью планирую поддерживать твою сторону в решении нависшего над галактикой вопроса, и пришло время показать это на деле, а не только разбрасываться словами. Да и сейчас будет не самый худший вариант выхода из тени. После того, что здесь устроил твой отец, известие о прекращении нейтралитета ревизоров, пусть и будет большой новостью, но все равно меркнет на фоне всех событий. Спасибо. Кивнул командир, разворачиваясь и подзывая к себе всех своих людей. «Рассчитываю на вашу помощь». «Еще увидимся», — сказал судья и быстро направился в самую гущу событий. «Пройдет еще немного времени, и со всеми проникшими на собрание вторженцами будет покончено, а значит, что лучшее время покинуть это место не найти. Все внимание переключено сейчас на них, и отбытие небольшой группы никто не заметит. А если и заметит, помешать не смогут». Как только все собрались вокруг Хиро, он внимательно всех осмотрел, покачал головой и сделал принудительный возврат. В отличие от телепорта, который можно установить в любом месте и требует времени, это его личная способность. Проблема заключается в количестве тех, кого можно взять с собой, а также времени отката. Воспользоваться этой способностью вновь можно будет не раньше, чем через сутки. Стоило вновь оказаться на станции, как к командиру и его группе сразу же прибыли старшие офицеры и заместители. Все, кроме Светланы и Луны, занятые на своих подконтрольных территориях. Им не так просто перекинуть свои обязанности на других, как это сделал командир с Эльфиелой. Также прибыла и Пересвета вместе с ней. «Давно не виделись, дорогой», – с улыбкой произнесла Обскура, а рядом стоящая с ней Венси лишь улыбнулась. Помимо них, на тренировочную базу, куда Хиро всех переместил своим навыкам, также прибыли и все собранные ими члены фракции. Многих из них командир знал лично, но были и те, кого он видел впервые. Хорошо, что он выбрал это место для перемещения. Постоянно прибывали все новые и новые люди, и их количество уже перевалило за несколько тысяч. Жена и ее правая рука времени зря не теряли в своем путешествии. «Мы наконец-то закончили собирать всех членов наших фракций». «Наших?» Внимательно осмотрев прибывших, он понял, к чему были последние слова. Помимо членов его фракции, здесь также находились и те, кто ранее был на стороне отца. Точнее, на стороне его жены, иначе их бы здесь не было. Пусть их было не так много, но все же несколько сотен наберется. Если Обскура решила привести их сюда, значит, им точно можно доверять. «Вы хорошо постарались», – искренне улыбнулся командир, оглядывая собравшихся. «Мне крайне приятно видеть вас всех здоровыми и в добром здравии. Мне бы хотелось очень многое с вами обсудить как можно скорее, но ввиду сложившихся обстоятельств придется перенести этот разговор на другое время. Сегодня хорошенько отдохните, выспитесь и оторвитесь в волю на устроенном в честь вашего прибытия банкете. Все остальное обсудим завтра. Хорошо?» Словам Хиро никто не возражал. Многие члены его фракции смотрели на него с искренней радостью, граничащей с фанатизмом. В их преданности нет смысла сомневаться. Все то время, пока их лидер отсутствовал, они продолжали жить и работать на благо приютившей их фракции и даже в мыслях не помышляли о том, чтобы ее покинуть и оставить в сложном положении. Этой преданности есть логичное объяснение, вытекающее из поступков лидера, но это уже совсем другая история, и чтобы в ней разобраться, придется вникнуть в события еще более старые, чем война владыки с Хиро. «Вы тоже можете отдохнуть. Это уже касалось тех, кто прибыл вместе с ним в собрание. А тебя, Тед, попрошу немного задержаться». Спустя некоторое время, как с приветствиями было покончено, а это заняло около часа, ведь многим было что сказать своему вновь найденному лидеру, небольшая группа людей оказалась в кабинете командира. Если говорить точнее, Пересвет, на пару состоящий за ее спиной Су, что Хиро подметил еще на тренировочной площадке, но ничего об этом не сказал пока, Обскурас, Венси, Тед и Пигалица. Состав небольшой, но заслуживающий внимания. Вдаваться в подробности о произошедшем на собрании совершенно не хочется. Как только все удобно разместились, сразу же начал командир. Но основное все же сообщу. Отец начал действовать и, помимо всего прочего, взял в союзники культ. «Владыка восстановил свои силы?» – охнула Обскура. «Разве для нас это неплохая новость?» «И да, и нет. Будь у него цель разобраться со мной, он бы попробовал это сделать еще там, на собрании. Мне пока совершенно не ясны его мотивы и цели, но тем не менее он избавил нас от одной головной боли, а именно Ареса, чем выиграл нам немного времени. Сейчас все внимание галактики будет переключено на него, а также разбирательство всех произошедших на организованном советом мероприятии». Тот факт, что они знали о появлении владыки и культистов, им не удастся так просто замять, а это нам только на руку. Сейчас мы должны сосредоточиться на более насущных вопросах, пока есть такая возможность. Например, задумчиво покусывая губу, произнесла Обскура, «Необходимо на некоторое время вернуться на Землю. Вряд ли нас будут там искать, а если же все-таки озаботятся этой целью, нам необходимо всеми силами защитить эту планету от любых поползновений наших врагов». Светлана уже получила все необходимые указания от командира, и станция начала быстро перемещаться в сторону Земли. С помощью маяка это путешествие не займет так много времени, и уже через несколько дней они будут на месте. Пора наконец-то поговорить по душам с моим дедушкой, чтобы окончательно разобраться в этой ситуации. Они с отцом слишком долго мутят воду, и я позволял им это делать, оставаясь в неведении. Больше так продолжаться не может. Разве нельзя просто связаться с ним другим способом? Нахмурилась его жена. «Зачем нам бросать все и отправляться туда лично?» «Оппозиция», — хмыкнул командир. «Пусть мне и совершенно не хочется вновь видеть эту фракцию, слишком часто вставляющую нам палки в колеса во время прошлой войны, но нужно готовиться к любому исходу. Если отец решит начать новую войну, их помощь будет не лишней. Пусть дедушка утратил свое тело, сохранив лишь память, но с помощью полученной марионетки он начал восстанавливать свои силы и будет хорошей опорой, но только в том случае, если будет на нашей стороне. А чтобы понять, на чьей он стороне, мне необходимо узнать всю правду». В этот самый момент внутри станции заиграла тревожная сирена, сопровождаемая красными переливающимися огнями. «Что?» Договорить Пересвет не успела, как станцию сотряс мощнейший удар. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2025 года.